Вот и поведали беженцы свою историю первому попавшемуся члену братства. Спустя всего месяц 300 отборных воинов вместе с патриархом вошли на территорию ведьм, положив конец их амбициям и власти. Любое сопротивление было обречено, братство непоколебимым, несокрушимым монолитом прошли все королевство. И согласно своим убеждениям и правилам, касающимся геноцида любых разумных, выживших ведьм, которых осталось полтора десятка, переселили на топлые болота. Ведьмы обязались жить и не покидать болот, нарушившим смерть. Каждый ребенок в мире знает, заходить на топлые болота нельзя, коли ослушаешься, быть тебе рабом во власти ведьм. Поэтому-то эльфийка с князем так сильно удивились, услышав ответ Крувина. До территории топлых болот, тысячи километров и путь через море, как одна из них оказалась здесь, уму невообразимо. Как он собирается найти ведьму, маг так и не объяснил, сказав, что они все узнают утром. Оставшийся день он решил уделить подготовке своей ученицы, выведя ту после полудня на обширную тренировочную площадку позади поместья князя. «Давай разберемся, что ты умеешь, как маг. Твое родство с воздухом, как и у деда, я вижу. Теперь расскажи мне, что можешь», развалившись в гамаке между ближайшими деревьями на краю площадки и дымя трубкой, вопрошал маг. «То, что ее учитель любит устроиться с удобством при любом удобном случае, она уже поняла, но это никак не давало ей ответа, где он умудрился найти гамак». Через пару минут Крувин уже знал, что девушка может ставить простейший щит, бить на расстоянии как кулаком ветра, так и просто ударить расходящейся волной на метра три от себя, но на этом все. Больше ее никто ничему не учил. Дед, на которого были все ее надежды, лишь загадочно улыбался, говоря, что еще не время. «Ну что же, на что-то подобное я и рассчитывал, не вешай уши», поднявшись с гамака, приободрил погрустневшую эльфийку, «времени у нас еще достаточно, чтобы немного тебя подготовить. В бой я тебя не пошлю, ты еще пригодишься мне живой, но подстраховаться стоит». После этих слов Арил навострила уши, а желание поваляться в кровати как ветром сдуло. Сперва учитель наказал ей поставить щит, а сам, отойдя на метров 10, принялся кидать в нее небольшие, но острые иглы из собственной крови. После двух десятков снарядов, принятых на щит, девушка немного расслабилась, как маг отвел правую руку, в которой сформировался плетеный хлыст. От первого же удара щит пал, а саму ее отбросило и протащило по земле метра 3. «Что можешь сказать?» Помогая подняться, спросил Крувин. «Что мой щит никуда не годится?» — ответила она, сплевывая песок. Видно, ее ответ учителя не удовлетворил, так как упражнение пришлось повторять еще трижды. И каждый раз после игл следовал удар кнутом. Наевшись вдоволь песка, Арил начала подумывать, что ужинать уже не особо и тянет. Объявив передышку, маг снова спросил, что можешь сказать, что одни удары я могу принимать на щит, а какие-то нет. Неуверенно предложила она. Хвала мозгам, наконец-то до тебя дошло. Запомни, работать за тебя головой никто не будет. Задание какое было? Защищаться, правильно, но почему ты стояла на месте? Ударь я сильнее, и у меня стало бы на одну ученицу больше. Арил левая половинка и Арил правая половинка. Не стой на месте, передвигайся на поля боя. Теперь, когда твои извилины зашевелились, как улитки, конечно, но зашевелились же, повторим данное упражнение еще 10 раз. Теперь дело пошло уже лучше. Попробовав уклоняться от всех заклинаний мага, Арил сделала вывод, что и это не вариант. Попробуй она уклониться от каждого снаряда и выдохнется моментально. Да и как показала практика, иглы летят слишком быстро. На пятой попытке она уже все иглы принимала на щит, а от кнута уходила в сторону. 10 повторениями не обошлось, маг гонял ее 2 часа. Когда она после первого часа упала без сил, он просто подошел и 2 раза легонько пнул. Полюбовавшись на распластанное тело, приложил ладонь на грудь, и усталость мгновенно пропала. Девушка тут же поняла, что от тренировок ее избавит только смерть, хотя и то не факт, даже испустить дух учитель ей не позволит. «Неплохо, очень неплохо», — похвалил он ее по истечении времени, для полудохлой амебы. «Теперь ты выучишь одно небольшое, но очень полезное заклинание, называемое рывок. Оно есть во всех направлениях магии, различается только структура заклинания. Рывок переносит тебя на небольшое расстояние в заданном направлении. Затраты манны, расстояние и скорость перемещения зависят от твоего контроля. Предел этого умения – 10 метров. Скорость перемещения же зависит также и от расстояния. Если, достигнув мастерства в нем, на максимальное расстояние ты переместишься за 3 секунды, допустим, то метр пересечешь уже за треть секунды. Как ты, наверное, догадываешься, я не способен к любой магии, кроме направления крови, но это не значит, что я не разбираюсь в других направлениях или не смогу тебя обучить. Сейчас я покажу, как должна выглядеть структура рывка направления воздуха. С этими словами Крувин при помощи крови, абсолютно послушной его воле, прямо в воздухе выстроил обсуждаемое. Воссоздай ее мысленно, следом четко и точно представь точку, куда хочешь сделать рывок, и только потом запитай структуру манной. Для начала переместись не дальше 2 метров. Если у тебя не хватит манны или концентрации, ничего страшного не произойдет. Тебя просто выкинет из рывка раньше, чем ты достигнешь заданной точки. Начинай, а потом я еще что-нибудь в тебя покидаю. Сделав, как сказал учитель, Айрил почувствовала, будто невидимый гигант схватил ее и перетащил на метр влево. От столь быстрого перемещения равновесие удержать не удалось, и эльфийка, всплеснув руками, оказалась в очередной раз на песке. Спустя энное количество попыток она представляла собой песчаного духа, сомнения по поводу ненадобности ужина окончательно рассеялись, зато лицо светилось восторгом. Опытным путем выяснилось, что рывков она может сделать 11 штук на оставшуюся половину резерва, расстоянием до 2 метров. Учитель сказал, что покидает в нее что-нибудь, но то, что он будет бросать помидоры, реквизированные с кухни первым попавшимся слугой по приказу мага, этого она никак не ожидала. «Молодец, Ри. На сегодня все, завтра ты мне нужна бодрой и отдохнувшей», — похвалил маг, пока она валялась на песке в форме звезды, исчерпав все силы. «Плетись мыться и отдыхать, одежду отдай служанке». «А что будете делать вы, учитель?» — спросила, с трудом принимая вертикальное положение. «Князь вчера хвастался, что у него в кабинете есть отличное вино марки «Консорт» аж 2637 года. Но иду я, конечно же, не за этим, необходимо проверить самочувствие Грея, он уже должен был очнуться». «Ага, пошел вино хлистать», — с тяжким вздохом подумала Айрил, переставляя ноги в направлении купальни. А утром она проснулась от выплеснутой жидкости на голову. Вскочив с кровати и пылая праведным гневом, она уставилась на учителя, омерзительно бодрого и еще более омерзительно улыбающегося. «Ты слишком крепко спала. Но тут, на радость, я вспомнил твой мечтательный взгляд вчера при упоминании вина. То, что сейчас на твоей голове, конечно, не высший сорт, а какая-то бормотуха из ближайшего трактира, но стоящее вино мы вчера прикончили с хозяином поместья, так что извини». Минуты две посверлив мага взглядом, мысленно расчленив, отравив и утопив в навозной луже, она бросила это занятие, вновь отправляясь в купальни. Весь вид ее учителя говорил мне пофигу на все ее возмущения, так что лучше не терять время, а то с него станется погнать ее с собою с этой алкогольной отрыжкой в волосах. Приведя себя в порядок, мага она нашла в комнате с скованным Мауром. «А, вот и моя дражайшая ученица, подходи ближе. Настало время посвятить тебя в способ, который выведет к нашей ведьме. Наш гость, пнул Крувин пленника, связан до сих пор договором с ведьмой, договором на магии крови. Если где-либо используется кровь, я ее найду. Так и здесь. Ты не видишь, но от него тянется тонкая нить, уходящая за пределы поместья. Она-то нас и приведет к ведьме. А теперь небольшой секрет лично для тебя. Есть выражение «проклятие не скроешь и в пламени свечи». Это медная крошка, смоченная в освещенной воде, продемонстрировал содержимое ладони учитель, подойдет вода, освещенная в любом храме любого божества. Не только вино я вчера пил, а теперь смотри очень внимательно. Взял свободной рукой зажженный факел, маг поднес его ближе к духу, другой подкинув в воздух медную крошку. И на непродолжительное время, но достаточное для внимательного глаза, пока крошка оседала, Айрил в свете факела увидела тонкую нить, выходящую из тела Маура. «Пойдем, найдем уже ведьму. Насчет продемонстрированного способа, его можно вычитать в рукописном труде Джозефа «Полноводная река. Долгое путешествие по преданиям». Выйдя с поместья и пройдя весь город, они отправились на северо-восток княжества. Было еще только раннее утро, так что прохожие встречались нечасто, в основном только погонщики скота, до женщины, идущие с бельем к реке. Через часа три они достигли деревни, называемой Подзаборная. И вправду, заборов здесь было множество, они огораживали каждый дом и бежали по обеим сторонам дороги, где-то обычным частоколом, где-то плотно сбитыми досками в половину человеческого роста, а парочка были даже выложенными из камня. Остановившись в центре деревни, учитель остановился, закурил трубку и, облокотившись о забор, прикрыл глаза, подставив лицо взошедшему солнцу. Айрил ничего не оставалось, как пристроиться рядом и приняться буравить мага взглядом. Как она уже знала, иногда вопросы можно не задавать, а лишь набраться терпения, и учитель сам все расскажет. Хотя бы то, что посчитает нужным. «Я жду, когда она появится», не открывая глаз, пояснил тот. «А вам не кажется, что в небольших деревнях все друг друга знают и двое незнакомцев могут ее вспугнуть?» Скептиз в ее вопросе можно было зачерпнуть большой ложкой, да еще и осталось бы. «И снова ты задаешь правильные вопросы, Ри. Конечно, мы ее вспугнем, я тебе скажу больше, находясь поблизости, она почувствует во мне адепта крови. И это именно то, что нам и необходимо», — пояснил Крувин, заставив брови эльфийки сбежать выше их привычного места. «Что ты видишь вокруг, Ри? Присмотрись к людям в этой деревне. Вот мужики пошли валить лес, уже слышны гулкие удары из кузницы, женщины занимаются хозяйством, все при деле, даже дети. Мальчики перенимают ремесло отцов, девочки матерей, готовясь в будущем стать завидными невестами. Они живут своей жизнью, у них свои радости, беды, мечты. Им нет никакого дела до нашей охоты на ведьму, пред которой любой из них беззащитен. Сколько могут пострадать, сойдись мы в битве прямо тут». Ответ учителя заставил ее призадуматься, пристыженно опустив голову. Стыдно и совестно, что она сама об этом не подумала. Она до сих пор не могла понять, как у мага выходит печься о жизни каждого разумного и вместе с этим безжалостно расправляться с людьми, вставшими у него на пути. Во втором случае добродетель мага отправлялась погулять в дальние страны. Так они и стояли, нежась в лучах солнца. У Айрил уже стали смыкаться веки, когда она обратила внимание на учителя. Тот пристально, не мигая, смотрел на красивую, статную, темноволосую девушку через два дома, держащую в руках корзину с травами. Встретившись взглядом с магом, на лице девицу проступило удивление, а следом и испуг. Резко развернувшись к ним спиной, красавица скрылась из виду, ускорив шаг. «Пойдем, вот и наша цель». Завернув туда, где скрылась ведьма, они увидели на земле брошенную корзину, а вдалеке у леса виднелась удаляющаяся спина беглянки. Перейдя на бег, они погнались за ней, нагнав уже в самом лесу, на небольшой поляне. Девица стояла перед ними в метрах 20, не пытаясь бежать дальше. «Как неприлично преследовать юную, одинокую деву в лесу», — обратилась она к магу, дождавшись, пока они вышли на поляну. «Юную деву, ты серьезно? Твоя юность осталась там же, где и мои прошлые сапоги. Припоминаю, что они истлели века два назад». Лицо девицы перекосило в гневе от слов мага. «Тогда ты отправишься вслед за своими гребаными сапогами», — выплюнула она. Вслед за чем ближайшие два дерева зашевелились, накренились и попытались своими ветвями проткнуть мага. Отпихнув не ожидавшую этого эльфийку назад, он увернулся от одной ветви, поднырнул под вторую, перепрыгнул третью и был снесен назад, не успев увернуться от сдвоенного удара обоих деревьев. Удар был такой силы, что маг, пролетев как снаряд, впечатался в здоровенный дуб, пробив его насквозь своим телом. Айрил в это время совершила два рывка, уйдя подальше и, укрывшись за каким-то поваленным стволом древесного исполина, метнула пару воздушных кулаков, разбившихся о зелено-мутный барьер пред ведьмой. «Отрыжки лесоруба, вырублю к хренам», — проворчал Крувин, невредимый, вернувшись на поляну. О его увлекательном полете напоминали только щепки, которые он активно стряхивал с себя. Переключившись вновь на мага, ведьма запустила в того рой насекомых. Эльфийка могла наблюдать, как учитель вытянул руку навстречу рою, и все насекомые осыпались на землю маленькими, мертвыми тельцами. Уйдя от двух шаров, такого же отталкивающего цвета, что и защитный барьер ведьмы, он перемещался куда-то правее. Теперь Айрил могла наблюдать рывок в исполнении учителя. Вот он стоит на месте, чтобы, мелькнув багровой вспышкой, оказаться в 7 метрах от первоначальной точки. Протянув руку, словно схватив невидимую нить, маг шевельнул пальцами, будто провел по струне. Ведьма от этого действия согнулась, а лицо обезобразил ужас. В это же время князь, стоя над злобным духом в комнате сына, заметив, как того выгнуло дугой, взмахнул рукой пятерки воинов, находящихся тут же. Подскочив к Мауру, они проткнули того мечами, а один, самый рослый, взмахнув топором, отсек голову твари. Ведьма на поляне рухнула наземь, извиваясь от боли. Черты молодой, красивой девушки поплыли, открыв взгляду сморщенную, желтушную кожу, покрытую струпьями. Как только ведьма упала, пал и барьер. Подскочив к ней, маг без затей зарядил ногой по голове, отправив ту в забвение. Вырезав на каждой ладони ведьмы по символу, Крувин развалился на траве, приглашающе махнув рукой ученице. Спустя часа полтора прискакали два десятка воинов князя с ним самим во главе. Полюбовавшись на валяющуюся ведьму, Радан обратился к магу. «И что будем с ней делать? Ты меня спрашиваешь. Вы показали себя человеком, сведущим, поэтому я и спрашиваю. Конечно, мы ее убьем, но может у вас найдется хорошее предложение. Или я ошибаюсь?» Испытующе взглянул князь. «О, ну раз ты спросил. Когда-то существовало такое чистое братство, ненавидящее всех темных магов и колдунов. Отвратительные фанатики, но и они смогли привнести кое-что полезное. Их старейшина изобрел ритуал под названием «Очищение от скверны». Жертву пожирал агонии, чем больше грехов на ней, тем сильнее пламя терзает плоть и саму душу, причиняя невероятные страдания. Облегчить свою участь можно лишь раскаявшись во всех своих грехах. Воины князя срубили два дерева, на которые указал маг, притом в рубке участвовал сам князь, непривычно воодушевленный. Солдаты споров копали столб, привязали ведьму и свалили внизу кучу дров. Маг же за это время начертил несколько символов вокруг столба, парочку вырезав на нем, и один символ вырезал на лбу ведьмы, отчего та наконец очнулась. Увидев, в каком она положении, поначалу пыталась оправдываться, потом сыпала угрозами, через пару минут уже билась в истерике, не в силах освободиться. Маг все это время шептал какую-то молитву на языке, неведомым присутствующим. Лишь слетело с губ последнее слово, столб с привязанной к нему ведьмой вспыхнул столбом пламени, пожравшим сразу ее с головой. Слушая нечеловеческие крики боли, эльфийка, дабы хоть как-то отвлечься, обратилась к учителю. «Я же все правильно понимаю, это магический огонь. Зачем дрова? Ну я же обещал пустить те два оживленных дерева на топливо, на них-то я и указал князю. Да и что за вопросы, какой костер без дров, Ри? Ты только взгляни, лес, полянка, костер, не хватает только мяса. То, которое горит сейчас на костре не в счет», весело подмигнув, ответил маг. Так они и стояли, наблюдая за сожжением. А Айрил утвердилась в мнении, что у ее учителя в заточении поехала крыша. Думать о том, что она могла поехать еще раньше, ей категорически не хотелось. Глава 6. На следующий день маг с ученицей, перед тем как отправиться дальше, сидели в кабинете князя. Маг уже успел обзавестись удобной сумкой через плечо, новыми сапогами и туго набитым кошельком из рук местного правителя. С видимым удовольствием растянувшись в кресле, Крувин дымил трубкой, мастерски игнорируя ученицу, с неодобрением следящий за тем, как кабинет все больше заполняют клубы выдыхаемого им дыма. «Я безмерно благодарен вам. Может, я могу еще чем помочь на прощание?» — поинтересовался у них Радан. С неохотой, поднявшись с облюбованного кресла, маг полез в сумку и выудил оттуда кучку листов. Что там было изображено, эльфийке издали не было видно. Крувин разложил листки на столе перед князем. Доводилось видеть что-либо из этого. Взгляд неотрывно следил за выражением лица князя, отслеживая мимику и реакцию. Внимательно рассмотрев каждое изображение на листах, Радан с сожалением их отложил. «Извините, но нет, ничего подобного. Но это не значит, что я ничем не могу помочь. Хоть я и сижу безвылазно на своей земле, кое-какие знакомства имеются, которые могут вам помочь», — проговорил он, расстелив на столе карту. «Не знаю, какие у вас дальше планы, но могу посоветовать одного человека. Для встречи с ним придется посетить княжество Зондль. Самый короткий путь пролегает через моего соседа на востоке. Но там сейчас неспокойно. К власти пришел брат ныне покойного Тиона Хорта, Жозеф Хорт, жадный самодур, тянущий последние крохи из собственных крестьян, вследствие чего появилось много разбойного люда. Не говоря уже о дружине, которая отличается от них только наличием более качественного оружия и брони. Поэтому у вас два пути, короткий, но опасный, либо длинный, для чего придется обойти земли Жозефа. Потеряете недели три, зато безопасно. Как доберетесь в Зондль, найдите там в одноименной столице гоблина Гизма Диковинка. Диковинка – это прозвище, данное за его любовь к различным необычным вещам. Он их не то, чтобы собирает, но всегда ведет записи о различных артефактах, редких вещах, короче, о всем, что посчитает необычным. И я в пятый раз уже предлагаю вам принять от меня двух отличных лошадей. Не пойму, почему вы категорически отказываетесь. Поблагодарив князя и оставив вопрос без ответа, маг, прихватив ученицу, двинулся на выход. И все же, что не так с лошадьми? Не дала эльфийка помереть вопросу. Ничего, абсолютно ничего. Я не люблю их, а они не любят меня. Да разве нельзя тогда взять хотя бы старую клячу? Я так стопчусь до земли. Вы взяли в ученицы эльфийку, а в итоге станет гном, не унималась Эрил. Эх, вздохнул маг, поняв, что от него не отвяжутся. Хорошо, поясню. Во мне есть гены Ликона, теперь понятнее. Я не могу путешествовать на животном, которое шарахается от меня, а вздумай я оседлать, так там целая паническая атака. Ликона, бабушка Творца, учитель, вы занимались химерологией на себе. Смотря на ошарашенную ученицу, начавшую заливать в его уши лекцию на тему 10 пунктов, почему нельзя в химерологии использовать как объект себя, он лишь удрученно покачал головой. Зря, походу, рассказал. Ученице, возмущенной его безответственностью, было невдомек, что пунктов на самом деле 21. Но не говорить же ей это сейчас. Закончила полоскать магу мозг она только в середине дня, под конец выдохшись так, что язык свесился как у собаки, подарив Крувину спасительную тишину. За это время они уже порядочно удалились от города. Расположившись недалеко у дороги, было принято решение перекусить, благо припасами их обеспечил также князь. И вообще, почему я тащу припасы? Потому что ты моя ученица и задача твоя впитывать знания, преодолевая тяготы и невзгоды. Этот мешочек с едой вполне потянет на тяготы твоего пути, с усмешкой ответил маг, довольно наблюдая за надувшейся ученицей. Но надолго ту не хватило. Перестав изображать жадного суслика, она вновь отвлекла мага от трапезы. Учитель, а какие еще гены в вас имеются? Вы же не ограничились Ликоном, верно? Состроив умилительно просительное выражение лица, поинтересовалась Ри. Знаешь, я тут подумал, что смогу тебя обучать даже, завязав твой язык узлом. Надо хорошенечко рассмотреть эту идею, проигнорировав вопрос, задумался маг. Теперь ученица решила изобразить раздувшуюся пичугу. Если вы подумали, что маг пошутил, то очень зря. Его умений достаточно, чтобы завязать не только язык, но и все выступающие части тела, не причинив летальных повреждений, но и вернув позже в изначальное состояние. Обдумать как следует эту мысль ему помешал столб пыли на дороге со стороны, откуда они держали путь. Приближаясь к ним, пыльное облако превратилось в телегу, которую тянула двойка лошадей, понукаемых добродушного вида мужичком, в котором без труда угадывался крестьянин. Остановившись рядом с ними, он обратился к путникам. «Далече путь держите?» В хорн отозвался маг. Решение идти по короткому пути, указанному Раданом, они приняли почти сразу. И если эльфийка сомневалась, стоит ли суваться на земли князя Жозефа Хорта, то маг не собирался терять время, совершая обход по дуге. «Не самая лучшая идея, господин, хорн сейчас бурлит. Много лихих людей, продажной стражи и всяческих мерзавцев всех мастей. Не шли бы вы туда», — с беспокойством проговорил мужик. «Все нормально. Мы на экскурсию только небольшую. Ну дело-то, конечно, ваше. Могу подвести до самой границы. Есть там недалече деревенька пахотная, вот там и могу вас высадить», — предложил крестьянин, не поняв, за какой такой экурсией либо куртией они собрались. Крувин, будто только того и ждал, с готовностью поднялся, подмигнув ученице. «Вот видишь, твои стенания были услышаны. Давай, запрыгивай, сохраним пару сантиметров твоего роста». С облегчением девушка забралась в телегу, вытянув блаженно ноги. Маг же сел к вознице. Мужик был рад почесать языком в дороге, а маг умел быть хорошим слушателем. Что касается деревни, в которую их согласился подвести крестьянин. Как-то раз староста, перегулив на свадьбе, в усмерть пьяным заснул на поле, а поутру на это поле пришли косари. И надо же было так случиться, заслышав свист практически уже вплотную к себе, староста, разлепив веки, приподнял голову, вытянув шею. И именно в этот момент, не раньше и не позже, взмахнув косой, простой деревенский мужик одним махом снес голову старосты с плеч, не заметив того в густой траве. Следующий староста как-то раз, проходя мимо колодца, приметил в воде что-то, по-видимому, наклонился, вглядываясь в темную бездну. Тут-то и нашел его злой рог в виде соседского порося. Хряк, в свою очередь, когда хозяин пришел с огромным тесаком, не будь дурным животным, осмекнул, что дело повернулось для него свежим мясом. Рванув в калитку, которую забывчивый хозяин забыл запереть, не ожидав от хряка такой прыти, рванул куда несли копыта. И несся он от преследующего мужика, пока со всего размаху не влетел в старосту деревни, опрокинув того в колодец. Тут-то и выяснилось, что староста умел плавать только топором. Деревенские справили похороны, почесали в затылках, да выбрали следующего. Следующий держал ружье прямо в своей спальне на полке, ничем не закрепленное, так еще и, как выяснилось, всегда заряженное. В одну ночь, шаля с женою, так качал кровать, что та с размаху билась о стену, на которой и висела злополучная полка с не менее злополучным ружьем. От очередного толчка ружье свалилось на пол, выстрелив при соприкосновении с полом и снеся полчери по мужику. Деревенские снова после похорон почесали затылки, плюнули, да и порешили жить так, авось обойдемся. Вот с тех пор и не было в деревне старосты. Возник никакой вопрос, собирались вместе мужики из числа самых видных да уважаемых, и решали вопрос навече. Так, скоротав путь за различными байками, к ночи они уже были в означенной деревне. Фу, бые, какого! Только спрыгнув с телеги, Орил вошла по щиколотку в коровью лепеху. Тут же вспомнились все ругательства, слышимые от деда, которые тут же пошли в ход. Сочувствующе похлопав ее по плечу, подошедший рядом Макс с улыбкой втянул воздух носом. Эх, красота! И на деревню вид открылся лучезарный мне, вступил я в поле воодушевленный, но глянул вниз и понял, что в говне, процитировав такой стишок, довольно заржал. «Учитель, не пристало вам знать, а тем более читать подобный фольклор», — проворчала эльфийка. «А эльфийской принцессе не пристало ругаться как шахтер, но это же тебя не остановило», — отбрил претензию тот. Смотря в спину удаляющегося мага, с лица которого не сходила глумливая улыбка, возникло нестерпимое желание зачерпнуть руками кучу посвежее и кинуть вслед. Все равно уже заморалась, а ради такого дела можно и не побрезговать. Мысль была настолько притягательна, что девушка потратила какое-то время на разглядывание коровьей лепехи, борясь с искушением. С трудом отогнав навязчивую идею, Айрил гордо вздернула подбородок и решительно шагнула вслед за учителем. Опустившаяся нога поскользнулась и, не удержав равновесия, она грохнулась на задницу все в ту же лепеху. Такого издевательства от жизни ранимая женская натура не стерпела, зашедшись в слезах. Когда, успокоившись и найдя здание, похожее на трактир, она вошла внутрь, то только скрипнула зубами. Мак уже расположился за одним из столиков, одной рукой покуривая трубку, а во второй держа кружку пенного. Время уже позднее и кроме него больше никого не было. Увидев приближающуюся ученицу отнюдь не с добрыми намерениями, он предостерегающе поднял руки, отгоняя от стола. «Не-не-не, даже не думай. Иди наверх, третья комната слева, там уже должны были подготовить бадью с водой. Сменную одежду я оставил на кровати», — сказал Крувин, не дав вылиться наружу ее возмущению. «Давай, иди уже, а то придется оставить ночевать тебя в конюшне, там аромат точь-в-точь». Ничего не оставалось, как последовать указаниям учителя. Только она привела себя в порядок и натянула одежду, как маг зашел в комнату, неся в руке поднос с едой. «Я решил, что ты будешь не прочь отужинать в комнате». Вдыхая аромат, тут же заурчал желудок и, сглотнув слюну, эльфийка примирилась с постигшим ее несчастьем. Плотно набив желудок, она поплотнее закуталась в одеяло и обратилась к учителю в ультимативной форме. «Мне все равно, какие там у вас планы, но, если разбудите ни свет ни заря, перегрызу сонную артерию». Когда Айрил проснулась, солнце уже находилось в зените. Довольно потянувшись и, не обнаружив в комнате мага, она спустилась в зал. Зал был полон народу, так что учителя она разглядела не сразу. Откуда столько народу в захолустной деревеньке? С любопытством оглядываясь, спросила спутника, нисколько не сомневаясь, что он уже знает ответ на ее вопрос. Торговцы. Эта деревня служит перевалочным пунктом им. Здесь они могут отдохнуть, сменить при необходимости лошадей и двинуться дальше. Через 5 дней в Кронбурге, это одноименная столица княжества, лежащего сразу за Харном, состоится большая ярмарка. На слове «ярмарка» девушка сразу навострила уши, а глаза заблестели от любопытства. Сложив перед собой руки в умоляющем жесте, она воткнула просящий взгляд в мага. «Да-да, я уже принял решение сначала заскочить на ярмарку, а уже потом отправиться в Зондль. Мы вполне успеем. Торговцы поедут в обход, мы же пойдем напрямик через Хорн». Радостно захлопав в ладоши, эльфийка не удержалась и, перегнувшись через стол, чмокнула мага в щеку, повергнув в шок и его, и себя. Пока Крувин удивленно потирал место, куда пришелся поцелуй, Айрил вся залилась румянцем, уткнувшись взглядом в стол. Неловкий момент нарушил приземистый толстячок, подошедший к их столу и обратившийся к магу на неизвестном эльфийке языке. Маленькие, поросячьи глазки похотливо поглядывали на девушку, не вызывая ничего, кроме неприязни. Закончив что-то обсуждать с толстяком, маг повернулся к ученице и пояснил, перейдя на высокое наречие эльфов. «Этот язык зовется Холли, на нем говорят в стране песков. Наш гость специально обратился на нем, чтобы скрыть от тебя содержание беседы. Как его зовут, для тебя не важно. Важно то, что он принял тебя за мою экзотичную наложницу и предлагает 10 золотых монет за то, что ты час его будешь ублажать», — сказал и с интересом стал следить, как Айрил задохнулась от гнева. Возмущение было столь велико, что она только раскрывала и закрывала рот, ловя воздух, как выброшенная на берег рыба. «Это отвратительно! Что себе позволяет этот человек?» — воскликнула она, когда смогла снова издавать звуки. «Согласен, отвратительно. Что будешь делать? Что вы имеете в виду, учитель? Прогоните его и все», — в замешательстве посмотрела на мага. Взгляд сидящего напротив нее существа стал колючим, жестким, черты лица заострились. От столь резкой перемены эльфийка вздрогнула, вжав голову в плечи, смотря за отравленным кроликом. «Этот жалкий кусок свинины принял тебя за подстилку. Тебя, принцессу рода Краун. Я не буду подтирать тебе сопли. Это один из уроков. Тебе встретятся разные разумные в жизни, и есть только один ответ на урон твоей чести, быстрый и максимально жесткий. Хочешь знать, что сделал бы я? Я бы вырвал язык у этого ничтожества. Посмотри, как он на тебя смотрит. Эта жилишка уже поймела тебя мысленно во всех позах. И цена твоя всего 10 золотых в его глазах». С этими словами Крувин резко поднялся из-за стола, выкинув руку в сторону толстяка, ждущего ответа. Никто в трактире ничего не успел понять, как толстяк с воем покатился по полу, выплевывая кровь по сторонам. Маг же зажал в руке розовый, жирный отросток. Брезгливо отбросив его в сторону, он степенно уселся назад. Присмотревшись к выброшенному отростку, эльфийка признала в нем вырванный язык. Пришлось зажать себе рот, борясь с позывами освободиться от только что съеденного. «В следующий раз это должна сделать ты, а следующий раз будет, можешь не сомневаться», — жестко произнес маг. «А теперь пошли, ярмарка нас ждать не будет», — продолжил он жизнерадостно, превращаясь назад в добродушного учителя. Идя следом за магом, эльфийка делала для себя выводы. Смотря за тем, как учитель помогает любому бедняку, трепетно относится к детям, всегда весел, улыбчив, не прочь пошутить, терпеливо разъяснит возникший вопрос, чувствуя всем своим естеством доброе к себе отношение, она упустила из виду одну деталь. Существо, к которому она попала в ученицы, непонятно сколько столетий уже топчет землю, обладая силой и знаниями, о которых она даже не слышала и не подразумевала, что есть подобные адепты крови. Чего только стоит знание, что он занимался на себе химерологией и до сих пор жив. Для этого необходимо иметь не только знания, умения и силу воли, крепкую как эфрал, неудержимую как цунами, но и быть в каком-то смысле безумцем. Она еще ничего толком о нем не знает, как говорил дедушка. Могущество не достичь без крови и боли, и не всегда твоей. Взглянув на мага, эльфийка задумалась, сколько же крови и боли пролил и доставил он. Но урок она запомнит, обязательно запомнит. И следующий разумный, принявший ее за продажную девку, умрет уже от ее руки. Хватит, пора уже понять, что мир суров, и она больше не дома под защитой рода. А бесполезный балласт никто рядом с собою держать не будет. Спасибо, тихо, одними губами, прошептала эльфийка. Ну, чего ты там тащишься, Ри? Прибавь шагу, жизнерадостно позвал учитель, сделав вид, что не слышал, значит слушай. Собрались как-то гоблин, гном и человек на рыбалку. Так, под веселые анекдоты мага, они и продолжили путь. А анекдотов Крувин знал великое множество, спеша ими поделиться. За 200 лет в подземелье собеседниками он не был избалован. Глава 7. Через 2 дня они уже находились на территории Харна, перейдя границу сутки назад. Расположившись под сенью деревьев, вдали от дороги, Крувин скомандовал привал. С облегчением прислонившись спиной к ближайшему стволу, эльфийка вытянула ноги, стянув сапоги. «Учитель, у меня никак не складываются в голове пары деталей», — обратилась она к магу, разводящему костер. «Спрашивай, как князь Радан так быстро о вас узнал? Слух о том, что вы вернули способность видеть маленькой девочки в одной из деревень, просто не успел бы дойти до города, а ведь его еще и нужно проверить. Соображаешь, молодец, этот слух бы и не дошел раньше, чем через неделю. Поэтому я сам донес его до князя. Вы, но зачем? Я уже знал, что сын Радана захворал, а это хороший шанс добыть нужную мне информацию, обзавестись золотишком, а также заиметь выгодного должника. Князь, человек слова и чести, золото, информация, которыми он нас снабдил, все это ерунда, он все равно останется чувствовать за собою долг. Откровенно, удивленно ответила Ри, и достаточно цинично. Ничуть. Я бы в любом случае помог, а это сопутствующие выгоды. И притом, я же не собираюсь заявляться к Радану и говорить, что он мне должен. Нет, это так не работает. Если мне нужна будет от него услуга, я просто попрошу о помощи, а князь пойдет мне навстречу с легким сердцем. Так же, как я выполнил бы просьбу человека, протянувшего руку помощи, когда я нуждался. Все равно, вы описываете это как-то цинично, из вредности пробурчала девушка. Еще что-то хочешь спросить? Не стал разубеждать ее маг. Да, как я поняла, торговцы путешествуют с охраной. Где была охрана того урода, которому вы вырвали язык? Они оставили охраняемый субъект одного, а охрана купца была в зале. Тройка воинов за 4-м столиком от правого угла напротив нас. Что я могу сказать? Судя по всему, у них хватило разума и инстинкта самосохранения, чтобы не вмешиваться. Ясно. С сомнением ответила Айрил, не особо поверив магу. Крувин, рассказывая ученице о гранях магии крови, кое о чем умолчал. Была еще одна грань – подчинение. Суть в том, что маг мог брать под контроль кровь объекта. Там много нюансов. Сила и контроль самого мага, воля объекта, желаемое воздействие. Чем слабее воля объекта и могущественнее маг, тем больший контроль он может получить. В основе этой грани – дистанционное подчинение и управление кровью. Адепт крови берет под контроль исключительно тело, тогда как сознание остается подконтрольно объекту. Охрана купца вмешалась бы, если смогли пошевелиться, кои возможности Крувин их лишил. Все, что они могли, это сидеть неподвижными статуями, вращая глазами. Эта грань магии крови всегда вселяла страх в сердца людей, поэтому то маг и не собирался пока что рассказывать ученице о ней. Представьте, что в один миг ваше тело, не ваше. Вы все осознаете, чувствуете, но больше не хозяин своим действием, став чужой марионеткой из плоти и крови. Устрашающее мастерство, вызывающее дрожь даже у самих адептов крови. Не способный к любым другим направлениям магического искусства, Крувин не гнушался никаких знаний. Однако старался не распространяться лишний раз. Некоторые знания для окружающих – лишнее волнение. Наскоро пообедав, маг провел с ученицей тренировку, поставив задачу совершить 3 рывка последовательно друг за другом. Сначала в одном направлении, а потом и зигзагом. Сам же в это время вытачивал какую-то маленькую деревянную фигурку величиной с палец, периодически поглядывая за успехами эльфийки. Фигурка изображала высокое, худое, обтянутое кожей, сутулящееся существо. Тонкие ноги ниже колен резко утолщались, образуя мощные стопы. Непропорционально длинные 4-палые руки спускались чуть ли не до пят. По всему позвоночному столбу проходил гребень, заканчиваясь на копчике. Голова представляла собой узкий, вытянутый череп с огромными провалами глазниц. Макс споро работал небольшим ножичком, умело нанося детали. Когда он уже заканчивал, рядом на траву упала ученица, издав усталый стон. Убрав готовую фигурку в один из карманов, маг развернулся к телу рядом.